придает силу людям. В пыли мегаполиса выходные, будни перемешались. Завтра опять на сутки, потом на студию писать. Ну а по сути, песни серые мои нагоняют скуку. Но есть вера, что они для кого-то будут немного большим, чем груда пустых звуков. Эй, говорят, где-то там далеко, далеко есть рай на земле. Говорят, нету там ни печали, ни горя, и нет бед. И на экваторе побывать я рад бы, но вагон плацкартный не везет туда. Любуясь на плакат, я обещаю, мы с тобою там побываем. Говорят, есть страна такая, Гавайи. Люди, что живут там, не знают печали. Во-во-во-во-во, это скоро края. На земле я знаю, что мы с тобою там. Летают с листьями октября. Идти и дальше нет мочи. Еле стучит сердце, когда закрыты глаза. И вроде все потеряно, я не ставлю точку. Задыхаясь в пыли этого города, годами проверенные нервы сдавать часто стали. Я рос здесь среди бетона мегаполиса, но душа летает где-то там, где леса, горы, океан, чудеса. Ну а здесь я как роза в тени дуба, одинок, но честен среди своих чужой, среди чужих не свой изгой. Пора найти бы уже свое место. И я не плачу, брат, слезы здесь неуместны. Мне дорог каждый сантиметр города, блеска его окрестности, вид безмятежный. Я родился здесь, но для всех я приезжий. Говорят, есть страна такая, Гавайи. Бою, да, однажды тоже побывает.